По заслугам, как тварей, опустившихся в порог бесконечно глубже, чем они, гниющих в такой нравственной низости, что, кажется, сама грязь, которой служили эти позорные существа, удивлялась им и отвращалась от них с тошнотой. Мужчины шестого номера всеми женщинами дома Рюлиной были ненавидимы. Что за птицу представлял собой пробочник Ремешко, уже было рассказано подробно, а он был сравнительно самый порядочный из трех, то есть, по крайней мере, и будет, вернее, самый осторожный, памятовал все-таки, что не ровен час в лоб может хлопнуть револьверная пуля, а на ребра обрушится костоломная дубина рассвирепевшего родственника, жениха или любовника какой-нибудь из погубленных им жертв». Приличнейший на вид, солидный, умелый разыгрыватель роль богатого человека, которым он и в самом деле, кажется, был когда-то, он работал по преимуществу в мелких буржуазных и чиновничьих семьях. Громкая фамилия, великосветские манеры и репутация миллионера обволакивали Лусьевых, Брусаковых и им подобных, как сладкий дурман, и покоряли Ремешки девушек и женщин тщеславной мещанской среды с быстротой, которой позавидовал бы сам Дон Жуан Испанский». Он часто уезжал в провинцию и возвращался оттуда почти всегда в компании какой-нибудь хорошенькой дурочки, которую, сыграв предварительно более или менее чувствительную любовную драму, благополучно передавал в когти Полины Кондратьевны за вознаграждение, нельзя сказать, чтобы очень щедрое. Компрометирующие пакеты, которыми Рюлина держала в руках рабынь своих, имелись у нее и на мужчин из шестого номера, но хранились не в домашнем несгораемом шкафу, а в сейфе какого-то заграничного банка». «Друзья мои, — говорила она господам этим, — вы должны быть моими телохранителями и беречь меня, как зеницу ока, потому что не дай вам Бог того, чтобы я умерла насильственной смертью, либо испытала нападение какое-нибудь, или вообще как-нибудь подозрительно этак скончала жизнь свою в одночасье, потому что у меня такое распоряжение сделано, если я убита или погибну внезапно, постараются добрые люди тихой смертью извести меня, то пакеты ваши сию же минуту вручаются прокурорскому надзору и жандармам. Поняли? Прохвосты понимали, поэтому рабство их было еще прочнее и в смысле зависимости много унизительнее женского, и самую подлость свою приходилось им продавать Рюлиной по самой дешевой цене». «Эх, Марья Ивановна», — возразил Ремешко, — «когда Лусьева однажды и со зла, и немножко спьяна, принялась было ругать его за свою погибель. Разве я виноват? Мое дело подневольное. Я раб хуже всех здешних рабов. Не то что девушку завлечь, а прикажут мне задушить вас и тело ваше в Неву с камнем бросить. Я и в этом спорить не посмею. А что будто бы за деньги вас продал, то скажу вам, вот как Бог свят. Сколько ни злосчастна судьба ваша, но все же вы в тысячной обстановке живете. Тысячным кредитом пользуетесь, хоть и петля да шелковая. Мне же за все ваше дело выбросила Аделька 200 рублевки. В тот же вечер я их Петровскому клубу спустил». Эти люди, промышлявшие предательством в любви, гнили в гуще общества, как темная поддонная сила, вне закона труда и заработка. Материально они зависели от Полины Кондратьевны не менее, чем по силе ее изобличительных документов. В любой момент она могла оставить их без крова, пищи и одежды, буквально на произвол судьбы, как людей, которым некуда идти, лишенных всех прав, не фактом судебного приговора, но инстинктом животного самосохранения. Они должны были прятаться от жизни, как волки в лесу, потому что волк подлежит истреблению уже за то, что он волк, и какие покаяния не принеси он, какие готовности не заяви, никто не поверит, что он только большая собака, да и в волках-то, как волки-одиночки, которые угрюмо боятся других волков и должны промышлять добычу каждый за себя самого, не смея приставать к стае». Ни один из них не мог ответить не то что удовлетворительно, но даже хоть сколько-нибудь вероятно на первый вопрос, который встречает человека в каждой корпорации, хотя бы даже и жульнической: «Кто вы такой?». Достаточно сказать, что все трое были страстные игроки и недурные шулера, но не смели метать в клубах, чтобы не влететь в историю, потому что история вызовет слежку. Один был пьяница, но, зная себя буйным во хмелю, в рот не брал вина иначе, как в одиночку. Боялся не наскандалить бы и не дать бы скандалам руководящие нити для слежки. У рабынь Рюлиной были шансы – когда-нибудь откупиться на волю при помощи какого-нибудь влюбленного богача, способного отвалить единовременно куш, достаточно жирный, чтобы потом удовлетворить аппетиты генеральши, рассчитанные на долгую розницу. были шансы уйти на богатое содержание или даже в замужество и, обязавшись хорошо обеспеченными векселями, платить Рюлиной лишь ежегодный своего рода оброк. Были шансы, раздобыв деньги, скрыться за границу, но три раба шестой квартиры были лишены и этих возможностей. В одну из своих провинциальных поездок Ремешко пленил где-то на Волге многомиллионную вдову-купчиху и решил было покончить со всеми своими похождениями,